Бернард Шоу. Чернокожая девушка в поисках Бога. «Где Бог?» — спросила чернокожая девушка миссионерку, которая обратила ее в истинную веру. «Он сказал, ищите и обрящите», — ответила миссионерка. Миссионерке, маленькой белой женщине, было лет под 30. Странное существо, которое у себя на родине, в Англии, не нашло пищи для души в своей весьма респектабельной и довольно зажиточной семье и поселилось в африканском лесу, где обучало африканских ребятишек любить Христа и поклоняться кресту. Она была прирожденным апостолом любви. В школе она обожала то одного, то другого из своих учителей, и ее идолопоклонство было непроницаемо для выговоров. Но никогда она не интересовалась девушками, подходившими к ней по возрасту и положению. В 18 лет она начала влюбляться в ревностных священнослужителей и даже обручилась с 6 из них по очереди. Но когда наставал решительный момент, она всегда разрывала помолвку, ибо эти любовные увлечения, исполненные вначале экстатического счастья и надежд, делались почему-то нереальными и, в конце концов, ускользали от нее. Священнослужители, неожиданно и странно отвергнутые, не всегда скрывали чувство облегчения и освобождения, словно и они также успели обнаружить, что мечта была только мечтой или своеобразной метафорой, но отнюдь не реальностью. Метафорой, с помощью которой они пытались выразить реальное. Впрочем, один из обманутых покончил с собой. И эта трагедия доставляла ей чрезвычайное удовольствие. Она как будто увела ее из рая глупцов, довольствующихся фальшивым счастьем, в истинное царство, где напряженное страдание переходит в высшее блаженство. Помолвкам пришел конец. Впрочем, это была не последняя. Но одна светская кузина с острым язычком, которого она немножко побаивалась, назвала ее напрямик кокеткой и обманщицей. Обвинила в том, что в последующих помолвках ставка ее является новое самоубийство, и заявила, что многие женщины были повешены за менее серьезные проступки. Правда, она не знала, что это неверно. А кузина, как женщина от мира сего, ничего не понимает. Но знала она также, что с точки зрения мирской это справедливо, и стало быть, она должна отказаться от странной игры. Не заманивать больше мужчин и не давать слова, которое, как ей было теперь известно, она не может сдержать. Поэтому она отвергла 6-го священника и отправилась водружать крест в самых глухих дебрях Африки. Последней ее эмоцией, которую она подавила как греховную, была вспышка злобы, когда он женился на кузине и, благодаря ее уму и знанию света, сделался в конце концов и, вопреки самому себе, епископом. Негритянка, красивая девушка с атласной кожей и лоснящимися мышцами, рядом с которой миссионеры казались по контрасту серыми призраками, была интересной, но неудобной прозелиткой. Ибо вместо того, чтобы принять христианство с кротким смирением в таком виде, в каком оно было ей преподнесено, она реагировала на него неожиданными вопросами, вынуждавшими ее учительницу придумывать доктринальные ответы и тут же изобретать доказательства. В конце концов, миссионерка должна была признаться самой себе, что жизнь Христа в ее изложении обросла великим множеством деталей и доморощенных доктрин, и евангелисты, будь они в живых, были бы изумлены и потрясены, услыхав, как она во всем ссылается на их авторитет. В сущности, выбор, павший на эту отдаленную станцию и продиктованный сначала благочестием миссионерки, очень скоро стал необходимостью, так как появление миссионера-конкурента привело бы к открытию, что, хотя некоторые из наилучших слив в состряпанном ею евангельском пудинге и были извлечены из Библии, и оттуда же позаимствованы декорации и драматик персоне, однако, несмотря на элемент компиляции, получившаяся в результате религия являлась в сущности плодом прямого и непосредственного вдохновения миссионерки. Только в качестве одинокой пионерки могла она созидать свою собственную церковь и определять ее каноны, не опасаясь быть отлученной за ересь. Быть может, она поступила опрометчиво, когда, обучив чернокожую девушку грамоте, подарила ей на день рождения Библию. Ибо когда чернокожая девушка, поняв ответ своей наставницы буквально, взяла свою дубинку и отправилась прямо в африканские леса искать Бога, Библию она захватила с собой вместо путеводителя. Первое существо, которое она встретила, была змея Мамба, одна из немногих ядовитых змей, которые при встрече нападают на человека. Но миссионерка, любившая приручать животных, так как они ласковые и не задают никаких вопросов, внушила чернокожей девушке, что она никогда и никого не должна убивать, если сего можно избегнуть, и никогда и никого не должна бояться. Поэтому она крепче сжала свою дубинку и сказала Мамбе: «Хотела бы я знать, кто тебя создал, и зачем он дал тебе волю убить меня, и яд, который убивает». Мамба, мотнув головой, тотчас поманила ее и повела к нагроможденным одна на другую скалам, на которых восседал, как на троне, прекрасно сложенный белый человек аристократической внешности, с правильными чертами лица, внушительной бородой, густыми волнистыми волосами. Борода и волосы были белы, как рыбий клей, и неумолимо суровым выражением лица. В руке он держал жезл, нечто среднее между скипетром, большой палкой и огромным оссягаем. И этим жезлом немедленно убил Мамбу, которая приближалась к нему смиренно и с благоговением. Чернокожая девушка, приученная ничего не бояться, почувствовала, что сердце ее ожесточилось против него, по многим причинам. Прежде всего, она считала, что сильные мужчины должны быть черными, и только леди-миссионерки — белыми. Засим он убил ее приятельницу-змею. И, наконец, был одет в нелепую белую ночную рубашку и тем самым противоречил ей в том единственном пункте, который она ни за что не хотела уступить своей наставнице, утверждавшей, что она должна стыдиться своей особы и носить юбку. В голосе ее слышалось презрение, когда она обратилась к нему. «Я ищу Бога», — сказала она. «Не можете ли вы указать мне путь?» «Вы нашли его», — ответил он. «Сию же минуту опуститесь на колени и поклоняйтесь мне, самонадеянное создание, или страшитесь моего гнева. Я повелитель сил небесных. Я сотворил небо и землю, и все, что есть на небе и на земле. Я создал яд змеи и молоко в груди вашей матери. В моей руке смерть и все болезни, гром и молния, буря и чума и все прочие доказательства моего величия и могущества. На колени, девушка. А когда вы в следующий раз предстанете передо мной, принесите мне любимое дитя и убейте его здесь, на моих глазах, как жертву, ибо я люблю запах только что пролитой крови». «У меня нет детей», — сказала чернокожая девушка. «Я девственница». «Тогда приведите своего отца, и пусть он убьет вас», — сказал повелитель сил небесных. «И пусть ваши родственники принесут мне в жертву много баранов, коз и овец и зажарят их здесь передо мной, чтобы умилостивить меня, или я поражу их самыми страшными карами, дабы знали они, что я — Бог». «Я не малый ребенок и не взрослая дура, чтобы поверить такой зловредной чепухе», — сказала девушка. «И во имя истинного Бога, которого я ищу, я прихлопну вас, как прихлопнули вы эту бедную Мамбу». И она бросилась к нему, прыгая с камня на камень и размахивая своей дубинкой. Но когда она взобралась на вершину, там никого не было. Это привело ее в такое замешательство, что она уселась и раскрыла Библию, ища указаний. Но либо муравьи полакомились книгой, либо благодаря ветхости она пострадала от времени, как бы там ни было, но все первые страницы рассыпались в прах, и ветер развеял его, когда она ее раскрыла. Она вздохнула, встала и снова принялась за поиски. Вскоре она остановила гремучую змею, которая ползла мимо, и сказала: «Здравствуйте, трещотка. У вас не такой злой нрав, как у Мамбы. Вы предостерегаете людей и спокойно ползете своей дорогой, если и мы идем своей. Должно быть, ваш бог лучше, чем бог Мамбы. Тогда гремучая змея вернулась и поманила ее. Девушка последовала за ней. Она привела девушку на веселую лужайку к пожилому джентльмену с мягкими серебристыми волосами и бородой, и тоже в белой ночной рубашке, который сидел за столом, покрытым белой скатертью и усеянным рукописными поэмами и перьями из ангельского оперения. Он казался довольно добродушным. Но закрученные кверху усы и приподнятые брови придавали ему самодовольно лукавый вид, который девушка нашла глупым. «Славная маленькая трещотка», — сказал он змее. «Вы привели кого-то поспорить со мной?» И он дал змее яйцо, которое та весело унесла в лес. «Не бойтесь меня», — сказал он чернокожей девушке. «Я не жестокий бог. Я бог рассудительный. Я ничего плохого не делаю, только спорю. Я мастер спора. Не поклоняйтесь мне, упрекайте меня, находите у меня недостатки, не щадите моих чувств. Бросьте мне какой-нибудь упрек, чтобы я мог на эту тему поспорить».